Глава 20. Возвращение. Дилан. Осознав, что теперь у меня целых два сокровища, драгоценная фея и ее эльф, пришел к выводу, что я должен раздобыть еду для членов своего гнезда. Их же кормить надо. В пещеру больше никто не проникнет. Порталы я заблокировал наглухо, а магическую завесу у входа не пробьет даже самый мощный маг Вселенной, если таковой вообще имеется. Поэтому я с легкой душой оставил своих подопечных. Они в безопасности. Эльф присмотрит за моей девочкой и составит ей компанию, чтобы скучно не было. Глаза у него умные, поведение правильное. Выпрыгнув из пещеры, чуть не подбил двух больших белых пауков. Эта парочка явно пребывала в шоке, зависнув в воздухе недалеко от входа. При виде меня круглые белые шарики панически замахали прозрачными крыльями и дружно впечатались в гору. «Чудики! Не научились еще с крыльями управляться!» Похихикал над этими живыми игрушками феи, а потом грозно зарычал, увидев на склоне горы большого черного тигра. «Кошак-то откуда здесь взялся? Да еще такой необычной расцветки!» Шуганул его, затащил в лес подальше от моего гнезда. Конечно, в пещеру он не проникнет, но все же. Нечего ему тут вынюхивать. Еще и огрызался на меня, зараза. Пытался вцепиться в лапу. Совсем страх потерял. А потом что-то разглядел на моей шее и притих, поджав уши и хвост. Пока возился с тигром, заприметил стадо упитанных кабанов. Отвлекся на них, и тигр слинял. Скрылся в лесных зарослях. Шустрый. Ладно, самое главное, я оттащил его подальше от своего гнезда. А теперь еще и кабанчиком разжился. Но встал вопрос, как эту свинину правильно освежевать и приготовить? Какие травы нужны? Специи? Чтобы добытое мною мясо не уволокли другие хищники, и ушлый хитромордый тигр в первую очередь примотал его к верхушке высокого крепкого дерева лиранской паутиной. Пауки встретили меня уже как родного и безропотно отдали часть паутины для этого дела. А потом отправился на поиски нужной литературы. Поставил целью раздобыть книгу с рецептами. В библиотеку соваться не рискнул. От суровых взглядов местной библиотекарши почему-то впадаю в ступор. Так что направил крылья в книжный магазин. При моем появлении продавец, рыжий толстый гном, заметался по залу. Наверное, не мог определиться, какую книгу порекомендовать мне для чтения. Не понимаю, что я сделал не так, но когда я жестами показал ему, что мне нужно пособие по разделке туш, он посерел и тихо съехал по стеночке на пол. Переутомился или перегрелся. Скорее всего, в теплом камзоле ему было слишком жарко. Решил помочь этому несчастному и принялся стаскивать с него одежду. Но бедолаге стало совсем плохо. Он заорал тонюсеньким голосом и повис безвольной тряпочкой у меня в лапах. Вбежавшая на его визг рябая гномиха сначала больно огрела меня по хвосту толковым словарем, а потом бухнулась на колени, называя меня его величеством и лопача, что она дико извиняется. Странное существо. Надо было идти в библиотеку. Погладил ушибленное место, выразительно посмотрел на гномиху с укором и сам пошел по рядам в поисках нужной информации. Но, как назло, в поле зрения были одни любовные романы и книги по садоводству. На меня со всех сторон смотрели с обложек довольные лица крестьянок на фоне урожая и счастливые юные девы в объятиях эльфов или гномов. Но моя драгоценная фея была лучше любой из них. Представив перед мысленным взором ее милое личико, неожиданно заволновался, все ли с ней в порядке. Махнул лапой на все и помчался в пещеру, удостовериться, что с моими сокровищами, особенно с феей, ничего не случилось. И вообще, может, эльф знает, как туши разделывать? Надо у него уточнить. Доставлю потом добытого кабана в гнездо, и мы с блондином, как два мужика, сообразим, как разделать эту тушу и вкусно приготовить для нашей красавицы. Чем ближе подлетал к пещере, тем сильнее волновался. Внутри что-то происходило, я это чувствовал. Несмотря на мощную магическую преграду, воздух у входа аж искрил разноцветными огоньками. Никогда такого не видел. Но еще более странным было то, что я вдруг остро ощутил свою мощь. По венам словно прокатился жидкий огонь, выжигающий в моем теле яд, которым меня напичкали родные братья. И пришло осознание, что я сильнее любого существа в этой стране и могу делать все, что захочу. Даже вернуть себе способность к обороту. С этими мыслями влетел в пещеру. И обомлел. Мое появление осталось незамеченным. А я, словно завороженный, уставился на то, как эльф на моей кровати покрывает поцелуями лицо моей феи. Шаг и еще шаг. Отметина на шее жгла сильным огнем, и я дотронулся до нее. Уже не лапой, рукой. Память быстро возвращалась, как и осознание того, что я натворил, когда был ящером. Я удерживал эту фею в плену, как какой-то дикарь. А эльф, значит, ее муж? Я держал в заточении чужую супругу и задаривал ее цветами и драгоценностями, и даже лицо ей облизал. Если после всего этого он захочет меня убить, я даже не удивлюсь. А отметина на шее, неужели это королевская метка? Скорее всего. Видимо, фея в качестве благодарности за колечко одарила меня своей магией, которая придала мне сил, проявила татуировку монарха и помогла справиться с последствиями отравления. Получается, что я теперь ее вечный должник. И как же жаль, что она уже замужем. Мы с моим внутренним драконом уже считали эту девочку своей. «Я люблю тебя», — сказал моей пленнице эльф, и я вышел из тени. «А вы время зря не теряли», — я не смог промолчать. И меня наконец-то заметили.